Глава 25. Прошлое. Работы начались на следующий день по их прибытии в Саудовскую Аравию, правда в условиях, которые грозили немедленно сделать ее невозможной. Территорию поселка для иностранцев в Дохране они имели право покидать лишь в сопровождении вооруженного эскорта, который не отступал от них ни на шаг. Даже когда Блоку приходилось вести свои изыскания, которые он по-прежнему окружал секретностью, а в этих условиях и подавно. К тому же здесь не были готовы к тому, чтобы допустить их к уже известным нефтяным полям. Блок пытался объяснить, что должен градуировать по ним свои приборы, чтобы настроить их на особые условия аравийской пустыни. К сожалению, это невозможно, неумолимо объяснил ему порученец от королевского дома. «Я не знаю, как быть», — признался Блок Маркусу в конце дня, который они проездили впустую. «Вроде бы должен начинать с нуля, но эта работа отнимет недели, если не месяцы. Нам же лучше». Маркус пожал плечами, пока саудовцы все оплачивают. Турбер выторговал у их заказчиков более чем удвоенную сумму еженедельных выплат. Кроме того, оплачивали все возникающие издержки, включая любое количество трансатлантических перелетов. Блок задумчиво кивнул, потер кончики пальцев, как он иногда делал, словно примериваясь, чтобы получше ухватиться за что-то. «Вы должны мне помочь, Маркус». «Нет проблем. Для этого я и приехал с вами». «Будет много работы. Нам придется заново изобретать метод сообща». «Мне только того и надо», — ответил Маркус. Но потом, видимо, кто-то в саудовском Арамко одумался, и их стали допускать к некоторым документам, которые запрашивал Блок, сейсмическим, радиологическим и магнитным исследованиям почвы, с которыми Блок немедленно уединился, коротко объяснив, что поначалу ему никто не понадобится. «Было бы неплохо, если бы я мог видеть, что вы делаете», — стал упрашивать Маркус. «После», — был ответ. «Я вам все объясню, но потом». Прошел день, еще один и еще один, а Блок все не показывался. Трое техников проводили свободное время в бассейне или перед телевизором. Маркусу это было слишком скучно. Он решил немного осмотреться на местности. Сопровождаемый охраной из 3-4 широкоплечих мужчин, он гулял по выложенному в шахматном порядке Эль-Кабару, великолепное сооружение и парки которого позволяли забыть напрочь, что ты находишься вообще-то в пустыне. Маркус посетил один оазис, Хафуф. Деревенского вида городок со старинно-живописным крытым базаром, где нашел оригинальные подарки для своей избалованной подруги. Причем они были, на удивление, дешевыми. К телохранителям он уже привык, и они не мешали ему, а в толчее базара было даже спокойнее с бдительной охраной. К тому же он заметил, что присутствие охранников при торге было немалым аргументом в его пользу. Опустилась ночь, когда они ехали назад, в Дохран. Дорога проходила мимо буровых вышек, гигантских нефтяных резервуаров, сооружений для сжигания попутных газов, чадящее пламя которых далеко озаряло ровную, лишенную растительности пустыню. Параллельно автостраде, километр за километром в усыпляющем однообразии, проходили дюжины трубопроводов и линия железной дороги. Когда Блок и в четверг не показался к обеду, Маркус, недолго думая, позвонил ему на мобильный телефон и спросил, «Ничего, если он слетает на выходные в США? Якобы они с невестой приглашены на одно важное торжество». «Да, отправляйтесь, никаких проблем», — ответил Блок. Тон у него был отсутствующий. «Лишь бы вы вернулись на следующей неделе, уже начнем работать». Насчет торжества Маркус не соврал, хотя это и не было полной правдой. Уикенд с Эмили, правда, никогда не проходил как минимум без двух вечеринок. А Маркусу не хотелось оставаться на выходные без Эмили, потому что после недели, проведенной под палящим солнцем Аравии, гормоны в его теле просто кипели. Так впоследствии и повелось. По пятницам после обеда он садился в самолет, который летел в США, а по воскресеньям последним рейсом возвращался в Дохран, разумеется, все за счет Арамко. В первый раз Эмили приехала за ним в арендованном безразмерном лимузине, из тех, в которых пассажирский салон целиком отделен от водителя непрозрачной стенкой. Как только они покинули территорию аэропорта Кеннеди, Маркус немедленно закрыл эту переборку и без лишних слов стал раздевать Эмили. С тех пор она встречала его таким образом, и первый секс уикенда регулярно происходил у них по дороге в город. В квартире Эмили они принимали душ и готовились к вечеру, что в большинстве случаев тоже не обходилось без секса. Затем они ехали на первую вечеринку, на вернисаж в Гринвич-Виллидж, в известный клуб, на ужин с безумно важными людьми. При этом Эмили всегда была в ударе. Ей доставляло удовольствие быть в центре внимания. Она искрилась энергией и пребывала в хорошем настроении, а то и в состоянии буйного веселья. Маркусу нужно было немало постараться, чтобы составить ей достойную компанию, и скоро он понял, какое это действенное вспомогательное средство – кокаин, для того, чтобы быть в блестящей форме и оставаться коммуникабельным. Видимо, такая же неизменная субстанция, как и нефть, только белая. Черная и белая. Они неразделимы, это ясно. Его первоначальные опасения теперь казались ему чем-то вроде страхов девственницы, и все, что об этом обычно пишут, как опасен кокс и как его употребление приводит к привыканию их зависимости, казалось ему чепухой. Можно превосходно держать все под контролем, вообще никаких проблем. Когда в пятницу вечером, как правило, это означало в субботу утром, они с Эмили возвращались домой, они все еще были на взводе, так что о сне нечего было и думать. Для этого в их телах сидело еще слишком много оргазмов, которые необходимо было выпустить на волю. Для сна почти не оставалось времени. В субботу они, как правило, устраивали шопинг, днем открывали для себя какой-то новый ресторан, а вечер проходил точно так же, как вечер пятницы. По воскресеньям, после долгого-долгого завтрака в постели и прощального секса, которого должно было хватить про запас на всю неделю, он снова отправлялся в аэропорт. И как только самолет взлетал, Маркус засыпал чувством, что все удалось. Именно так, как ему хотелось. Он вел именно такую энергетическую жизнь, о какой ему всегда мечталось. Жизнь, каждая минута которой наполнена волнующей деятельностью, и в какой совсем нет однообразия и скуки. Правда, он пока не представлял себе, какой напряженной будет эта жизнь. В один из таких субботних вечеров, из-за сгоревшего, как потом оказалось, распределительного устройства и, как следствие, каскада перегрузок остальных систем, в Нью-Йорке отключилось электричество. Эмили и Маркус как раз собирались на вечеринку по случаю открытия нового клуба, только приглашенные гости. Как вдруг разом стемнело. Свет выключился не только в квартире, но и на улице, всюду. Город погрузился в ничто. Они зажгли свечи и принесли из ванной радио, которое работало на батарейках. Местная радиостанция передавала предупреждение полиции о том, чтобы люди по возможности оставались дома. Метро тоже не работало, равно как и все светофоры. Заправочные станции не действовали, все туннели были перекрыты, поскольку в них не работала вентиляция. Звонить по телефону тоже было нельзя из-за перегруженной сети. Мобильная связь вырубилась. Ремонтные работы, как передали по радио, уже начались, но пока нельзя сказать, как долго они продлятся. Было очевидно, что без электричества не состоится и вечеринка, и они остались дома. Стояла душная летняя ночь, и, разумеется, кондиционеры тоже не работали. Скоро в квартире стало невыносимо жарко. Они сидели в темноте, голые на кровати, и просто разговаривали. Рассказывали друг другу о своем детстве. Какие-то истории они уже поведали друг другу раньше, какие-то нет. Они ждали, когда лампы и приборы снова включатся, а потом забыли ждать и просто предались течению времени. Все остановилось. Мир, казалось, перестал вращаться. Казалось, все теперь так и пребудет вовеки, во тьме. Среди ночи стало прохладнее, и они нашли друг друга. То была молчаливая, медлительная и беззаветная встреча. Совсем не такая, как все предыдущие. Жаркие, дикие состязания в силе оргазма, поединки возбуждения и встречи на высшем уровне похоти. Они забыли про все. Это были просто нагие мужчина и женщина, которые делали то, для чего были созданы Творцом. Потом молчание, влажная рука на влажной коже, полусон. Эмили шепнула в тишину. «Никогда бы не подумала, что могу так влюбиться. Нет, это больше, чем влюбленность. Мне даже страшно». И в этот момент зажегся свет. Но вместо того, чтобы разрушить волшебство мгновения, он его только усилил. В спальне была включена лишь маленькая лампа, которая не ослепила их. Они посмотрели друг другу в глаза, и это было так, будто в этот момент каждый из них смог заглянуть другому в самую душу, до самого дна. Они не в состоянии были что-либо сказать, да это и не требовалось. Маркус с ошеломляющей уверенностью понял, что они предназначены друг для друга, и эта мысль совсем не показалась ему смешной. Настоящее. Кейт вел машину по дороге, которая становилась все уже, и рассказывал про свой летний домик. Когда и как он его купил, и что свозили сюда контрабандой из Канады он и его друзья. Но у Маркуса в какой-то момент просто закрылись глаза. Он очнулся от того, что вдруг стало тихо. Свет фар выхватывал из темноты маленький дощатый домик. «Ты в порядке?» – спросил Кейт. Мотор, остывая, потрескивал. «Да», – ответил Маркус. «Да, я в порядке». «Выглядишь ты не самым лучшим образом». «Ничего, я должен». «Что ж такое ты должен?» Маркус посмотрел на домик. У крыльца громоздились мусорные мешки. Под навесом от дождя стояли два газовых баллона с бутаном, а рядом с ними вторая машина, накрытая брезентом. «Если бы я знал. Может быть, спасти мир».